Глава 8. Подхватывать на лету. Повествование от лица Павла. Называю адрес. Спасибо, Паш. Смотрит она задумчиво в окно. У супермаркета пусть остановит. Дальше я сама. И мы молча едем, сидя так близко, что мое бедро горит с той стороны, где сидит она. Ослабляя ворот рубашки. Дышать сложно. Водитель тормозит у магазина, как я попросил. Отсюда далеко до ее дома. И я, рассчитавшись, выхожу тоже. Не могу же отпустить ее одну ночью. Это не самый благополучный район. Ну да. Да. Мы вместе заходим в магазин, она с вопросом поглядывает на меня. Дин, пожимая я плечами, второй час ночи я провожу. Хорошо, спасибо. Выдыхаю. Переставляет несколько коробочек со смесью на полке. Черт. Расстроена. Что такое? Нет нужной. Вздохнув, кидает несколько баночек с детским пюре в корзину. Забираю корзину из ее рук. «А какая нужна?» «Гипоаллергенная», — опять грустно вздыхает. «Не засыпает без молока». «А зачем смесь? Почему не купить молоко?» «Нельзя ей пока молоко. У нас тест на аллергию завтра». Запоминаю ту марку, которую она смотрела. «Дина, у меня мама аллерголог хороший. Давай я вас к ней свожу». «Да неудобно как-то». «Перестань, мне приятно поучаствовать». «Хорошие у Арсенина друзья», — вздыхает она. «Подхватывают на лету. Это он тебя попросил?» «Да уж, болезненно зажмуриваюсь от чувства вины за происходящее». «Нет, ну а что я должен был делать? Не ехать туда?» «Он?» «Нет, случайность. Мне просто понравилось Чикаго, и я решил отдохнуть там». «А, да. Ты с девушкой вроде бы был». «Случайная знакомая. Оправдываюсь я машинально». «Мы замолкаем. Провожаю ее до дома. Расспрашиваю про Алису». Пока Дина работает, Алиса с няней, соседкой. Работает только по вечерам, когда Алиса уже спит. Тяжело? Нормально. Ей нравится петь. По утрам тяжеловато. Алиса просыпается рано. Она из вежливости тоже что-то спрашивает про меня. Рассказываю. Гонконг, инженер, приехал в отпуск, за женой. Ну вот, улыбается она, вместо того, чтобы искать свою, нянчишься с чужой. Хочется сказать, что мне очень приятно нянчиться с ней, но я затыкаюсь на полуслове. Подъезд. По-моему, сейчас принято целоваться. Дин, полчасика не ложись, я сейчас смесь привезу, нужную. Да ты что, Паш? Все, мне вообще-то Арс обещал, что я крестным буду его первенца. Он накосячил, я понимаю, но я-то не косячил. И хочу им быть. И если отец по какой-то причине не может позаботиться об Алисе, это хочу сделать я. И имею право. Это, кстати, чистая правда. Была у нас с Арсом такая договоренность. Дина ошарашенно смотрит на меня. Отдаю ей в руки пакет и решительно ухожу. Очень легко мне сейчас уйти, потому что я знаю. Сейчас вернусь. И Дина будет вынуждена в благодарность опять поить меня чаем. Гоню прочь мысли о Барсе, потому что о смеси этой должен вообще-то заботиться он. И о безопасности Дины тоже. Но он бросил их. Слышу в своих мыслях интонации Кости. И мне это не нравится. Торможу тачку, доезжаю до следующего супермаркета, покупаю то, что нужно, и еще самые лучшие конфеты в красивой корзиночке для Дины. Не могу удержаться. С трудом прохожу мимо ночного цветочного павильона. Нет, это вообще будет финиш. Снова ловлю машину и еду обратно. Набираю на домофоне номер ее квартиры, и она, не спрашивая, сразу же открывает дверь. Залетаю по лестнице, дверь в квартиру приоткрыта. Выходит та самая соседка, которую я встретил тогда в подъезде. «Спасибо, тетя Люда». «Здравствуйте», — выпуская соседку, придерживая дверь. «Здравствуйте», — прищуривается она, вспоминая. Захожу в квартиру, прикрываю за собой, протягиваю Дине пакет. «Спасибо большое, Паш», — вполголоса. В моем кармане звонит телефон. «Да?» — отвечаю, не глядя. «Привет, братишка, чего звонил?» «Арс». «Кофе будешь?» — шепчет Дина, отрицательно качая головой. «Мне пора», — опускаю я глаза. «Выхожу».